13 ноября 1895 года Уайльда перевозили из тюрьмы Уэнсворт в Рединг. На станции Клэпхэм пришлось полчаса ждать пересадки. День был ненастный. Оскар стоял под дождем, на руках у него были наручники. Люди останавливались поглазеть на арестанта. Судя по странному, пугающему выражению лица, предполагали, что это крупный преступник. Конвоиры на вопросы не отвечали. Подошел поезд, и из числа пассажиров выделилась новая кучка любопытных. Какой-то джентльмен остановился, потом хотел было уйти, но опять вернулся, перехватил взгляд узника и, подойдя поближе, плюнул ему прямо в глаза. «Это Оскар Уайльд!» — выкрикнул он. Толпа зашевелилась и обступила Уайльда более плотным кольцом. Посыпались издевки, брань, насмешки. Конвоир взял его под руку и отвел вглубь вокзала. Толпа последовала за ним и стояла, пока поезд не увез его с их глаз. Долгое время Уайльд каждый день в 2 часа пополудни плакал, вспоминая те полчаса, проведенные на станции Клэпхэм. В Рединге правил жестокий майор Айзексон. На протяжении долгой тюремной службы, которую он прошел от низших ступеней до поста начальника, он приобрел обширные познания во всем, что требуется, дабы расширять, углублять, продлевать страдания человека и причинять смерть. А смертью он занимался немало. Ему чаще, чем кому-либо другому, поручали осужденных на казнь. Это был один из тех преступников, которым по странной случайности дана возможность ежедневно совершать преступления с полной безнаказанностью и под прикрытием закона. Никогда не покидая зубчатых стен своей крепости, будто в убеждении, что за ними кончается его безопасность, он нажил желтизну лица, бескровные руки с синими жилами и неизлечимый ревматизм, лишь разжигавший его природную злость при каждом взрыве бешенства. Однажды надзиратель, явившись в камеру Уайльда в необычную пору, приказал ему снять башмаки и выйти в коридор. «Зачем?» — спросил Уайльд. «Стоять здесь, лицом к стене!» — рявкнул надзиратель. Узник дрожал от холода и страха. Переступая с ноги на ногу, на леденившем ступни каменном полу, он пытался угадать, какое наказание ждет его. Но больше, чем наказание, он боялся оглянуться назад. Когда же, наконец, после целой мучительной вечности услышал шаги надзирателя, он замер в неподвижности. Надзиратель швырнул на пол пару башмаков, назад в камеру. Таким манером майор Айзексон выдал своему арестанту новые башмаки. Каждые несколько часов тишину нарушали внезапные вопли. Изо всех камер им отвечал подавленный стон. Чудилось, будто несколько сот узников, друг от друга отделенных, ничего один о другом не знающих, образуют единое тело, сосредоточенно и чутко все воспринимающее. Кого-то наказывали розгами, длину и толщину которых мистер Айзексон давно уже высчитал и которые он всегда собственноручно нарезал из свежих березовых веток. «Раз, два, три, четыре», — считали в камерах, и все сердца стучали сильнее при каждом изломе минутной тишины. Раз в полтора месяца приходил тюремный капеллан. Преподобный М.Т. Френд после 40 лет службы перестал быть другом людей. Он любил животных, цепных собак и птиц в клетках. Тюремные правила не разрешали держать собак на цепи. Поэтому он держал черных и простых дроздов да канареек. Две его комнаты, увешанные большими железными клетками, были как бы тюрьмою в тюрьме. Еще издали слышался по коридорам свист его астматического дыхания, а когда он входил в камеру, полагалось стоять смирно в углу и отвечать «да» или «нет». Вопросы касались раскаяния, молитвы. Потом шло несколько цитат из Библии. Через несколько минут пастор удалялся, оставив трактат или брошюру, каковые в несметном количестве доставлялись всяческими благочестивыми обществами. На пороге он еще оборачивался и напоминал узнику, что первый долг — научиться терпению. Однажды Уальд не выдержал. «Я могу быть терпеливым», — сказал он, — «поскольку терпение — это добродетель. Но здесь требует от человека апатии. Апатия же является грехом». По воскресеньям ходили в часовню. Этим рабам скорби не разрешалось даже спрятать лицо в руках. Полагалось стоять как можно прямее и смотреть на алтарь, не опуская век. Кто склонит голову, тому стражник поднимал ее ударом кулака. В проповеди говорилось о счастье. Счастье заключалось в том, что преступник живет в христианской стране, где заботливое правительство печется равно о благе его души, как и о безопасности его грешного тела, дозволяет ему защищать себя перед судом, а затем открывает пред ним тюрьму, которая, подобно чистилищу, избавляет его от пороков. Такие царили здесь порядки, к которым в конце концов приходилось привыкнуть. Невыносимы были всякие неожиданности, и худшая из них — инспекция. Приезд какого-нибудь сановника предвещал за несколько дней усиление строгостей. Били чаще и безжалостнее. Начальник тюрьмы делал обход камер, подчиненные, выказывая усердие, свирепствовали. Для провинившихся не хватало карцеров. Уальд получал каждую неделю по книге из тюремной библиотеки. Других мистер Айзексон не разрешал. Книги были грязные и потрепанные, под стать содержанию. Сперва Оскар их читал, потом и к этому остыл. Только с жадностью ждал конца квартала, когда приходило письмо от Роберта Росса. Там всегда было с десяток страниц, интересно и остроумно написанных, о современных писателях, о литературной жизни, о книгах. Узник не имел права сам получать письма. Его вели к начальнику тюрьмы, и тот их читал ему. Мистер Айзексон за целый год не произнес бы столько слов, сколько было в каждом письме Росса. Однако он исполнял свой долг до конца. Только через часок-другой Уальда бросали в карцер или давали ему испытать гибкость и крепость березовых розок. Теперь Оскару труднее было справляться с тишиной, чем прежде с шумом. Но он научился просеивать ее, будто бесчетное количество одинаковых, круглых, беззвучных зерен. Но какой может быть шум от туфель из толстого мягкого войлока, ступающих по хорошо пригнанным каменным плитам? А ему все же удавалось уловить осторожные шаги надзирателя. Он слышал, как тот приближается из глубины дальнего коридора, и за несколько секунд заранее угадывал, когда засветится фонарь в дверной щели. Он жил ныне самим собой, питался собственной субстанцией, как животные, спящие всю зиму в тесном одиночестве. Когда для него уже было утрачено все прекрасное и блестящее, чем он некогда обладал, отчаяние, подобно пламени, быстро все это пожирало. Остались еще какие-то крохи, жалкие, никчемные в своем убожестве. Вдруг слышался ему плач младенца, плач второго его сына Вивиана, так напоминавший в первые дни кваканье лягушки, что когда он бывало ночью слышал этот звук, зубы стискивала судорога бешенства. Или вспомнится стук повозок, проезжавших за час до рассвета по Тайт-стрит. Они когда-то будили его своим грохотом. Он слышал проклятия возниц, щелканье бичей. А теперь в горле пересыхало при мысли о том, какое было бы счастье опять услышать эти ночные шумы и опять, как прежде, почувствовать надежность замкнутой комнаты, ласку закрытых темными шторами окон, доброту постели, в которой он так легко снова обретал прерванный было сон. С наступлением дня просыпался его единственный товарищ — муха, которую ему удалось запереть в своей камере. Посещения друзей приносили вести из мира и изрядную талику горечи. У кого была записка из министерства, тому разрешался разговор в отдельном помещении. За тем же столом сидел надзиратель и пристально смотрел на руки, не принес ли гость чего-нибудь подозрительного. Голубым или красным платком Оскару едва удавалось прикрыть обезображенное лицо. С каждым разом все больше виднелось седых волос. Незалеченное правое ухо кровоточило. Разве не дают здесь хотя бы клочка ваты? С-33 на такой вопрос не отвечал. Он уверял, что все надзиратели к нему добры, и прикрывал глаза, чтобы взгляд не выдал. Ходить с опущенной головой стало теперь столь же естественно, как прежде было держать ее прямо и смело смотреть вперед. Однажды